Глава 43. От его прикосновения меня тряхнуло слабым, но все же ощутимым электрическим током. Озадаченный не меньше моего, Габриэль выпустил мою руку. «Бонжур!» — прочирикала я по-французски, широко улыбаясь. «Je m'appelle Laura Light». Сноска. «Здравствуйте, меня зовут Лора Лайт». Французский. «Господи!» — всполошился Джонни. «Я забыл пригласить фотографов. Какой бы был кадр для прессы!» Пока он сокрушался и переживал свое упущение, я повернулась к Габриэлю и внимательно посмотрела на него. Я понимала, почему Джонни хотел привлечь его для съемок. Стройный, русоволосый, голубоглазый, с правильными чертами чуть удлиненного лица, он бы хорошо смотрелся на экране. Ему было лет 25, но в нем до сих пор проглядывало что-то мальчишеское. Абсолютно закрытый человек, внезапно поняла я. И не от того, что находится в чужой стране, языка которой не знает, а из-за острого недовольства собой или, может быть, ощущения неустроенности своей жизни. Интересно, почему? Профессию его банальной не назовешь. Денег она приносит достаточно. Женщины... Да, женщины, конечно, легко влюбляются в мужчину, у которого такие глаза и верхняя губа в форме лука Купидона. Нет, наверное, я ошиблась, и он просто еще не привык к Америке. Мой изучающий взгляд Габриэлю не понравился. Он едва заметно поморщился и, вскинув голову, с некоторым вызовом посмотрел мне прямо в глаза. «Зачем вы ударили меня током?» — спросил он по-французски, понизив голос. «Нет, это были вы», — возразила я. «У меня и в мыслях не было так поступать». «Да неужели?» — рассмеялась я. Он озадаченно посмотрел на меня и неожиданно засмеялся сам. «Вы совершили чудо, мадемуазель», — пророкотал фон Клюге на французском языке с сильнейшим немецким акцентом. «Впервые с тех пор, как мы приехали в Америку, я вижу, что наш король воздуха улыбается». «А-а-а!» протянула я заинтригованная. «Так король воздуха — это вы? Вас еще называют «le roi de l'air». Сноска. Король воздуха. По-французски слово «король» и фамилия Леруа произносятся одинаково. «Вы облетали вокруг Эйфелевой башни или под ней и поставили какое-то немыслимое количество воздушных рекордов». «Эти рекорды бьются чуть ли не каждый день», — пожал плечами Габриэль. «Я всегда жалею, что не попал на войну. Когда моя страна сражалась, я был слишком мал». «Очень хорошо, что вы не попали на войну», — сказал фон Клюге серьезно. «Я был там, Габриэль, и могу сразу же сказать, ничего хорошего в войне нет». Тут только я обратила внимание на то, что он немного неестественно держит левую руку, и поняла, что это было следствием ранения. «Я и не знал, что ты говоришь по-французски», — обратился ко мне Джонни. «Очень хорошо, потому что трое из них по-английски не говорят, а Баксли уверяет, что переводчик из него никудышный, потому что он недостаточно знает французский». К нам подошел Эдди Мартсон, который являлся кем-то вроде агента авиаторов на территории Америки. Эдди когда-то был актером, потом пытался разбогатеть, используя не всегда честные методы, а во время кризиса подался в агенты. Людям, которые плохо его знали, он казался добродушным простачком, но как только я увидела его физиономию, сразу же подумала, что участие летчиков в фильме обойдется Шенбергу недешево. «Ну как?» — жизнерадостно спросил Эдди, обращаясь к летчикам. «Готовы полетать?» Баксли перевел его слова на французский. Шарль Бернар насупился. Из всей группы авиаторов он был самым старшим. Коренастый, с крупными руками и обветренным лицом, он странным образом напоминал о земле, о тяжелом физическом труде, и я не удивилась, когда позже узнала, что он являлся сыном разорившихся крестьян, перебравшихся в Париж в поисках заработка. «Для кого нам летать? Для этой швали?» — спросил он, кивая на местных миллионеров и их разряженных в пух и прах спутниц. Фон Клюге нахмурился. Я стояла слишком близко и могла разобрать, что говорит француз. «Достаточно поглядеть на их рожи, чтобы стать коммунистом», — не унимался Бернар. «И где они берут таких уродливых шлюх?» «Месье Бернар», — немец попытался призвать его к порядку. «Хватит, Шарль», — вмешался Габриэль. «Я полечу». Его лицо изменилось, в мгновение ока куда-то исчезла присущая ему замкнутость. Теперь оно воплощало только решимость и сосредоточенность, и невольно я залюбовалась. «А, король воздуха покажет несколько фигур. Прекрасно, прекрасно!» — прокричал Эдди. Я вижу, как самолет разгоняется, как он отрывается от земли, и у меня замирает сердце. День был прохладный, но я вся вспотела. С земли самолет казался совсем маленьким, и когда Габриэль стал выделывать воздушные трюки, каждый из которых мог стоить ему жизни, я вся превратилась в сгусток ужаса. «Хоть бы он упал!» — с небрежной улыбкой промолвил стоявший возле меня миллионер Гиффорд. «Было бы гораздо интереснее, правда?» «Хоть бы вы умерли!» — не удержалась я. «Он оторопел. Нравится?» «Тогда почему вы позволяете себе говорить о других такие вещи?» «Я просто пошутил, мисс Лайт», — пробормотал он. «Значит, я тоже просто пошутила». Отрезала я и отвернулась. Джонни неодобрительно оглянулся на меня. «Лора, что на тебя нашло?» «Действительно, что на меня нашло?» «Мне все надоело», — объявила я вслух. «Если ты собираешься снимать его в фильме, зачем ему сейчас рисковать собой, выделывая фигуры перед этими болванами? Им же все равно!» «Лора, ты даже фотографов не пригласил!» — выпалила я первое, что пришло мне в голову, чтобы дать выход своему раздражению. Вокруг все оживились. Без пяти минут звезда закатывает скандал на ровном месте. Можно было снять его полет и сделать отличный рекламный материал, сразу же привлечь внимание к фильму, а ты... Самолет стал снижаться, и, забыв о Джонни, я следила, как он садится. «Я тебя прошу в другой раз не кричать на меня при посторонних», — шепнул мне Джонни. «Может быть, ты права, и я не все продумал, но не надо со мной так обращаться». «Извини», — сказала я механически. «Я хочу есть, и вообще я устала». В голову мне пришла новая мысль. «Давай повезем их в ресторан». В ресторане летчики оживились. Я посадила Габриэль рядом с собой. По другую руку от меня оказался Джонни, но я забыла о его присутствии еще до того, как принесли меню. Обычно он быстро замечал, если мне кто-то нравился, и реагировал довольно болезненно. Но, к счастью, Шарль Бернар был так рад возможности поговорить по-французски, что отвлек на себя все внимание. Он жаловался, что кофе в Америке ужасен, еда безвкусная, а журналисты — хамы. Фотографы суют камеру в лицо, репортеры задают вопросы, по которым видно, что они вообще ни черта не смыслят в авиации. «Ты им скажи», — пытался отвлечь меня Джонни, — «что я хочу нанять их для трюков. Еще их пару раз покажут в кадре, но без текста, потому что они не говорят по-английски». «Неужели?» — скинулся задиристый Баксли. «Так-таки никто не говорит». «Вы не подходите для кино», — попытался вывернуться Джонни. «Слушай», — сказала я, — «все это лучше с Эдди обсуждать». «Действительно», — воскликнул Эдди, которого мы были вынуждены захватить с собой в ресторан и посадили за соседний стол, потому что наш был рассчитан только на 6 человек. «Когда фон Клюге познакомился с Габриэлем», — рокотал Бернар, то спросил у него, как облететь Эйфелеву башню. А Габриэль ему говорит: «Элементарно, дорогой барон, сначала вы строите у себя башню, потом облетаете ее на самолете». И рассказчик громко рассмеялся. Габриэль улыбнулся, не разжимая губ. «Что там ваш Гитлер затевает, а?» — внезапно спросил Бернару немца, перестав смеяться. «Небось, опять хочет оттяпать наш Эльзац?» «Хватит, Шарль», — оборвал его Габриэль. «Довольно политики. Мы — летчики, рыцари неба. Давайте не будем поливать друг друга грязью из-за того, кто где родился». Мне понравилось это выражение «рыцарь неба». Оно очень шло к самому Габриэлю. «Хо-хо-хо, Габриэль!» — вздохнул Бернар. «Ты что, не видишь? Мир раскалывается на 2 части — коммунизм и фашизм. Будет война, и такая, что прошлое, боюсь, покажется легкой прогулкой». Джонни, который прислушивался к беседе, пытаясь понять хоть что-то, помрачнел. «Он что, коммунист?» — спросил Джонни с тревогой, указывая глазами на Бернара. «Лора, я не могу снимать коммуниста, скажи ему». «Да успокойся ты!» — оборвала я его, чувствуя нарастающее раздражение. «Никакой он не коммунист». И я заговорила с летчиками о фильме, который Джонни собирался делать. «Вы тоже там играете?» — спросил Баксли. «Если да, то я тоже поучаствую». «А вы, Габриэль?» Я повернулась к своему соседу. «Не знаю, я никогда не снимался в кино». Шарль Бернар желчно засмеялся. «Зато его жена мечтает стать актрисой», — объявил он. «Если найдете роль для Франсуазы, то Габриэль вынужден будет сняться за компанию». Я почувствовала, как у меня застыло лицо. Жена. Ничего удивительного, в общем-то. Можно было сообразить, что молодой красивый авиатор, автор многочисленных рекордов, пользуется успехом у женщин, и хоть одна из них сумеет довести его до алтаря. Но он не носил обручального кольца, и когда Бернар упомянул о его жене, лицо Габриэля стало вконец замкнутым, отчужденным. Не очень-то он был с ней счастлив, похоже. «Так вы, значит, женаты?» — спросила я у него. «Как зовут вашу жену?» «Франсуаза». «Сколько ей лет?» 25. «Она снималась раньше?» «Нет, вообще-то она манекенщица и немного певица». «У вас есть фотография?» Я пояснила. «Мне нужно понять, какую роль мы можем ей дать». Габриэль поколебался, достал из кармана бумажник и извлек из него фотографию. «В чем дело?» — спросил Джонни. «Он хочет, чтобы его жене дали роль», — объяснила я. «В сценарии одни мужчины, кроме тебя, скажи ему». «Там еще есть девушка, ты забыл?» «Какая еще?» Но я успела пнуть Джонни ногой под столом, и он понял. «А, да, верно, есть еще одна». «Ну вот и прекрасно», — объявила я, разглядывая фотоснимок. С него на меня смотрела хорошенькая брюнетка с хищной накрашенной мордочкой. Встречаются лица, на которых крупными буквами написано «Потаскуха». И именно такое лицо было у жены Габриэля. «Да, парень, ты попал. Нашел на ком жениться». «Думаю, она может играть в кино», — сказала я, возвращая снимок незадачливому мужу. «Но точно можно сказать только после пробы. Мадам Леруа сейчас здесь?» «Нет, она в Париже». «Ну так телеграфируйте ей, чтобы она плыла до Нью-Йорка, а дальше поездом к нам. Мы попробуем ее на роль». «Быстро у вас тут делаются дела», — заметил Бернар с невольным уважением. Я улыбнулась ему и предложила тост за будущий фильм.